Глава 4. «Женя, можешь повторить то, что ты только что сообщил?» — попросил Рим Тур. «Личная просьба. А то есть тут некоторые, кто никак этому счастью поверить не может. Думают, вдруг их слух подводит. Или ты обманываешь? Сейчас, погоди, я ретранслятор на полную громкость выведу. Ага, все, давай». «А нахрена мне вас обманывать?» – удивился Анечкин. «Ну ладно, слушай еще раз, у меня язык не отвалится. И ты, и все остальные, кто там рядом. Только что получено сообщение с пирамиды. Канал, по которому вы сюда попали, снова открыт. Повторяю, канал, по которому вы попали сюда, снова открыт. Так что те, кто хочет вернуться домой, могут собираться. Неизвестно, сколько времени он будет в таком состоянии. Может, завтра возьмет и опять захлопнется, мы не знаем». «То есть, те, кто будет готов, ты прямо сейчас можешь загрузить в катер и отвезти в пирамиду?» «Еще чего, в пирамиду. Обойдетесь. Туда, откуда вы явились, и доставлю. Потом активируем выход и прости-прощай. Приятно было познакомиться, как говорится. С катертью дорога, пишите письма». «Как это, с катертью дорога?» «Не понял Рим». «Это когда дорога такая ровная, гладкая и чистая, как скатерть на столе», — пояснил Женька. «Вы на Дрхене вашей за столами идите?» «Ну?» «А чистой материей столы застилаете? Скатерть называется». «Женя, я знаю, что такое скатерть. Прекращай. Я просто стараюсь понять это выражение. Скатертью дорога. Оно издевательское или наоборот, вполне себе дружелюбное?» «А это уж кому как покажется», — ухмыльнулся Женька. «Слушай, Рим, хватит болтать. Я уже на снижение пошел. Некогда мне с тобой. Давайте там принимайте решение и ждите. Минут через 20 буду. И учтите, режим прежний, никаких самовольных выходок. А то знаю я вас, лихих десантников. Сожгу всякого, кто без разрешения приблизится к катеру. Это понятно?» «Абсолютно». «Очень хорошо. Тогда до скорой и радостной встречи». До конца вахты оставалось 2 часа. Аня как раз покормила Лиску и, так как обычно, после еды спокойно уснула, когда в машинный зал вошел ефрейтор Карл Хейниц и смущенно затоптался на пороге. Глядя на него, Аня всегда испытывала странное чувство несоответствия видимого облика и реального содержания. Проще говоря, не могла она никак представить себе этого на вид застенчивого и очень воспитанного юношу в мундире с закатанными рукавами, шагающего в цепи по украинскому полю, где-нибудь в июле 41-го года, и от живота поливающего свинцом едва открытые неглубокие окопы, в которых скорчились предчувствия близкой гибели красноармейцы с одной винтовкой на двоих и последним магазином патронов. С самого начала их знакомства она понимала, что данный образ, конечно же, навеян какими-то старыми киношными и литературными штампами, которые она невольно впитала к своим 18 годам. И тем не менее. Аня даже как-то набралась смелости и прямо спросила Карла, ходил ли он в пехотные атаки на Восточном фронте. На что, помнится, веснущатый эфрейтор окинул ее слегка удивленным взглядом и показал на свою грудь, где красовался знак отличия участника пехотных штурмовых атак, венок из дубовых листьев с имперским орлом наверху, держащим в костях свастику, и винтовкой Маузер К-98, примкнутым штыком наискось венок пересекающую. «И что это значит?» — спросила она тогда. «Я не сильна в ваших наградах и знаках отличия». «Это значит», — пояснил Хельмут Диц, который оказался рядом и услышал разговор, «что наш Карл неоднократно участвовал в пехотных штурмовых атаках и проявил в них мужество и храбрость. У меня, кстати, тоже есть такой знак. Но Карл скромен от природы, и потому вряд ли тебе что-то об этом расскажет. К тому же ты русская». «А почему ты спрашиваешь?» Аня рассказала, чем, помнится, в конце засмущала бедного эфрейтора. «Это ерунда, милая Аня», — пренебрежительно махнул рукой Диц. «Можешь мне поверить, истинная сущность солдата проявляется только в бою. Ну и в опрятном внешнем виде, разумеется. Солдат неряха не бывает храбрым». Он подумал о чем-то, вспомнил и добавил. «За редчайшими исключениями». Позже Аня поняла, что белобрысый саксонец, обер-лейтенант Хельмут Диц, был прав. Скромняга Хейниц оказался умелым, храбрым, а когда нужно, и безжалостным солдатом. «Привет, Карл!» – махнула Аня рукой. «Заходи. Чего встал на пороге?» Ефрейтор прошел, сел рядышком, выросшее из пола ему навстречу кресло, и улыбнулся. «Скучаешь?» – осведомилась Аня. «Здесь трудно скучать. Столько всего интересного. Как твоя вахта?» Она рассказала об открытии канала на Дархену. «Значит, Киркхурхи нас покинут?» «Кто же знает? Наверное». «Как это «наверное»? Что по этому поводу говорит Маша?» «Маша говорит, что решать будет Мартин. Он командор. То есть в том смысле, что делать с теми, кто выразит желание остаться здесь. Но вообще-то Киркхурхи якобы давно хотели убраться домой. Несмотря на то, что у них там вроде бы полный ядерный Армагеддон». «Да. Это было бы удобнее всего. Как вы, русские, говорите? Пропал из глаз, ушел из сердца?» «Почти», — засмеялась Аня. «С глаз долой, из сердца вон. Но в данном случае, по-моему, эта пословица не совсем подходит. Разве Киркхурхи в нашем сердце?» «В нашем вряд ли. А вот Мартин и его люди к ним как минимум привыкли, а как максимум даже прониклись некой симпатией». «Ты думаешь? Странно. Они же вроде враги». «Мы с вами, русскими, тоже были врагами. А что теперь?» «Впрочем, ладно, не в этом дело. Я, собственно, чего зашел? Скажи, ты этого нашего хранителя пирамиды не видела сегодня?» «Оскара, что ли?» «Ну да», — подтвердил Хейниц. «А разве есть кто-то еще?» «Ну, не знаю. Вон локоток, например». Аня кивнула на человечка-трансформера, словно мальчишка на забор, оседлавший край Лизиной коляски. «Он тоже хранитель пирамиды, насколько я понимаю». Карл посмотрел на локотка. «Эй!» – позвал ефрейтор негромко. Человечек повернул на голос безглазое и безгубое лицо. «Где Оскар, не знаешь?» Локоток оторвал правую руку от края коляски и указал пальцем в пол. «Вот так», – прокомментировала Аня. «Наш Оскар где-то внизу. А зачем он тебе?» «Да так», — сказал Хейниц. «Хотел кое о чем его расспросить. Отчего-то мне показалось, что он чаще всего здесь торчит, в машинном зале». «Вроде бы да, обычно. Но сегодня его тут не было. А чего мучиться? Спроси у Цели Марковны». «Да не получается у меня, Ань», — вздохнув, признался Карл. «Наверное, что-то не так делаю. Это ты, дитя нашего будущего, с компьютерами всякими легко обращаешься, потому что чуть не с рождения к ним привыкла. А мне они загадкой какой-то кажутся. Умом-то я вроде понимаю, как это все устроено, но вот полностью осознать и научиться обращаться с ними легко и непринужденно не могу. Да и когда бы я научился, интересно? Нам последний год все больше стрелять приходилось, а не за компьютерами сидеть, сама знаешь». «Извини», — сказала Аня, — «я не подумала и забыла». «Что ты забыла?» «Что для тех, кто умеет обращаться с компьютером, данное умение кажется само собой разумеющимся. Ну, вроде как умение читать или считать. Забывают люди, что и читать, и писать, и с компьютером обращаться их тоже когда-то учили». «По-моему, это глупо», — подумал, заметил Карл. «Конечно, глупо», — согласилась Аня. «Глупо и кичливо. Но есть такая фишка, то есть была в мое время. Особенно у тех, кто занимался компьютерами профессионально. Любили некоторые из них глянуть свысока и продемонстрировать свое якобы превосходство. Ладно, давай вместе попробуем спросить, ага? Заодно и поучишься, как это делается. Ты же очень способный, я знаю, на лету схватываешь». Однако узнать у Цели Марковны, где в данный момент находится Оскар, не получилось и у Ани. На заданный разными способами один и тот же вопрос, и ответ был один и тот же. «Сведениями данного характера не располагаю, извините». «Очень странно», — пришла к выводу Аня после четверти часа безуспешных попыток. «Тебе не кажется?» «Кажется», — сказал Хейниц. «Поэтому я к тебе и пришел. Думал, это у меня не получается правильно спросить, не умею». Он усмехнулся и подмигнул Ане. «Оказывается, не у меня одного, а?» «Погоди», — нахмурилась Аня. «Не подкалывай. Это и правда очень странно. Ведь Циля Марковна, по идее, должна знать обо всем, что происходит в пирамиде, так? Мне так казалось. У нее же всю тут датчики и сенсоры, и не простые, а буквально на молекулярном уровне, встроенные, функционирующие полностью в автоматическом режиме. Да. А ты у Маши князь спрашивал? Или у Оли Ефремовой? Они все-таки здесь дольше нас? Нет, сразу к тебе пошел. Почему? Удивилась Аня. Потому что обе спят, сообщил Карл. Я не стал будить, неудобно. Аня посмотрела на часы. «Ясно», — сказала она. «Маше меня через 40 минут уже менять. По графику. Вот и спросим». Атмосферный катер, способный без особых трудностей вместить и доставить в любую точку планеты 75 человек или киркхурков, с кучей снаряжения опустился на траву легко и бесшумно, словно кленовый лист, слетевший с дерева тихим ясным днем середины октября где-нибудь в Подмосковье. «Отличная все-таки машина», – подумал Женька и выключил двигатель. «Собственно, плохих машин, механизмов или, скажем так, артефактов любого рода я в пирамиде не встречал. Все сделано на высочайшем уровне. Такое впечатление, что неведомые нам прежние хозяева пирамиды достигли своего рода идеала в техническом развитии. Дальше, что называется, небеса одни. И представить невозможно. Потому как уже не человеком нужно быть, чтобы такое представить, а каким-то высшим существом. Или нет? Вот лейтенант этот, как его, Вилга, что-то рассказывал о встрече их отряда с какими-то высшими. Но я так до конца не понял, отличаются они чем-то от нас, простых смертных, или нет. А времени расспросить подробнее не было. И сейчас нет. Он включил круговой обзор. Вроде бы все чисто, никого. Все послушно выполняют заранее обговоренные инструкции. «Ну что, оружие в руки выходим?» – повернулся Женька к Вишняку. «Слушай», – сказал Вишняк, – «а зачем нам вообще вылезать из машины?» «Как это?» – не понял Анечкин. «Очень просто», – пояснил сержант. «Здесь мы полностью защищены. Стоит же выйти, как сразу возникает опасность захвата». «Да какая опасность? Ты что? С нами еще боевой робот, который уничтожит любого при малейшем проявлении агрессии». «А зачем кого-то уничтожать, если можно не рисковать вовсе? Кстати, забыл спросить, ты вообще уже летал сюда, на этот остров?» «Нет, первый раз». «Не пойму, Сережа, о чем ты беспокоишься? Они же пленные, а у пленных боевой дух не на нуле даже, а в большом минусе. Тебе ли не знать?» «Так в том-то и дело, что они уже не совсем пленные. Хотя, может, ты и прав, и я зря перестраховываюсь. Но все равно на твоем месте я бы вел переговоры только с одним, а остальные пусть сидят по палаткам и не высовываются». «Они и сидят», — сказал Женька. «Ты же видишь. И как раз с одним я и собираюсь говорить. Он тут старший, Рим Тур его зовут. Я же тебе рассказывал. Пойми, визуальный контакт — великое дело. Если мы будем слишком осторожными, то никогда не достигнем с киркхурками взаимопонимания. А без него никак не обойтись». «Ну как же!» – горячо воскликнул Женька. «Они же разумные существа! Как же без взаимопонимания?» «Разумные, говоришь?» – хмыкнул Вишняк. «То-то я гляжу, вы их на острове в океане держите, от греха подальше. Разумных этих. Ладно, хрен с ним. Если считаешь, что все в порядке, зови своего Тура. Но предупреди сразу, что стрелять я начну при малейшем несанкционированном шевелении в радиусе 50 метров от катера». «Они знают», – вздохнул Анечкин. «А два раза повторять одно и то же не стоит, только авторитет ронять». «Имперский десантник выживает в любых условиях и даже поражение сумеет превратить в победу, если предоставить ему малейший шанс». Эти слова из методички по боевой подготовке Глейн Син часто повторяла все дни пребывания на острове. Сначала самой себе, а после тем, кто захотел ее слушать. Слушать и подчиняться. Когда сгладился, отпустил разум и сердце первый шок от страшного ночного разгрома и гибели товарищей при штурме пирамиды, Глейн начала думать, наблюдать и сопоставлять. И во временном лагере на берегу озера рядом с пирамидой, и затем уже здесь, на острове. Основываясь на собственных наблюдениях и той информации, которой она уже обладала, Глейн довольно быстро пришла к выводу, что возможности пирамиды и тех, кто ею владеет, невероятно велики. чуть ли не безграничны, а значит отказываться от планов ее захвата нельзя, мало того преступно, особенно с учетом последних событий на Трхене. Да, им сообщили, что там на родине случилась полная ядерная катастрофа, и даже показали запись видеообращения императора и сына небесной Глуби к народу империи, а также сводку боевых действий, из которой становилось ясно, что империя и альянс всего за несколько дней сумели превратить планету в радиоактивное кладбище. Как, собственно, и предсказывали все аналитики, которые когда-либо разрабатывали сценарии и последствия серьезной ядерной войны между империей и альянсом. Но какие выводы следовало из всего этого сделать? «И какие же?» – спросили ее те полтора десятка братьев-десантников, которых она сумела заставить себя слушать. Это произошло уже на второй день после их прибытия на остров. Известный прием. Когда не хочется думать своей головой, следует отвечать вопросом на вопрос. И тогда, глядишь, не только сойдешь за умного, но и получишь на тарелочке готовый ответ. Тут, правда, может случиться, и чаще всего и случается, одна незадача. Полученный ответ ты не выстрадал, не додумался до него сам, а значит и нет никаких гарантий, что тебе он подходит. То есть, соглашаясь с данным ответом, ты в любом случае ставишь себя в подчиненное положение относительно к того, кто этот ответ тебе дал. Она и дала ответ. «Все мы, не только имперские десантники», — сказала она, и потом неоднократно повторила тем, кто захотел ее выслушать, посланные сюда для выполнения определенной задачи. «Давайте-ка вспомним, что мы еще и киркурки. И у нас с вами не просто сейчас родина в опасности, а родная планета при смерти. Не будем обсуждать, кто в этом виноват. Будем говорить о том, что делать. Что делать нам, сидящим здесь, недалеко от настоящего технического чуда – пирамиды. Чудо, которое, я уверена, при надлежащем использовании способно спасти расу киркурхов от гибели и деградации. А и то, и другое обязательно произойдет, если все оставить как есть. Я знаю, что вы скажете. Канал, по которому мы сюда попали, закрыт. А обычный путь до Трхены и представить себе невозможно. Не просто далеко. Так далеко, что цель кажется недостижимой в принципе. Но это не так. По имеющимся у меня косвенным сведениям, где-то в пирамиде должен быть звездолет, способный преодолеть это немыслимое расстояние между соседними галактиками. Теперь представьте, что мы доставляем на нем те же экспресс-госпитали и синтезаторы пищи. Сколько киркурхов мы спасем? Представили? Отлично. Да, абсолютно точно мне это неизвестно. Но сами подумайте, каковы шансы на то, что в пирамиде, буквально набитой, самой, какую только можно себе представить совершенной техникой, не окажется звездолета. Я думаю, что шансы эти весьма и весьма невелики. Заморочить голову нормальному имперскому десантнику, привыкшему беспрекословно подчиняться приказам, как оказалось, не составило особого труда. Правда, сама Глейн Сиин, являясь плотью от плоти и мыслью от мысли, если можно так выразиться, имперского десанта, была искренне уверена в том, что никому она голову не морочит, а как раз наоборот, ставит на место мозги своим боевым товарищам и товаркам, которые просто слегка растерялись от полученных ударов судьбы и непосредственного противника. «Пирамида должна быть наша, во что бы то ни стало», продолжила она свою зажигательную речь. «Только она даст нам возможность не просто вернуться домой, но и спасти тех, кто сейчас умирает в наших родных городах от ран, ожогов и лучевой болезни. И мы захватим пирамиду! Соглашатели и пораженцы вроде Рима, Тура не помешают нам это сделать. Главное действовать решительно. Уже довольно скоро должен прибыть атмосферный катер с пирамиды и доставить нам кое-какое недостающее снаряжение и оборудование для устройства здесь, на острове, полноценного лагеря. Это очень хороший шанс. Ждать, как предлагает Рим Тур, пока люди начнут к нам относиться не так, как военнопленным, а как партнерам и чуть ли не друзьям. Полная глупость. Этого никогда не случится. Поставьте себя на место людей, и вы поймете, почему. Ни один здравомыслящий народ или раса не станут делиться таким сумасшедшим богатством. Поэтому предлагаю разработать план по захвату атмосферного катера и пирамиды и немедленно начать подготовку для его осуществления. Напоминаю, что времени у нас нет. Надо спасать Дрхену и тех, кто еще жив и не может быть спасен. Каждый день промедления – это новые смерти и страдания наших матерей, отцов, сестер и братьев. Безумные идеи, как известно, заразительны. Особенно если они связаны с обретением призрака свободы для тех, кто данными идеями заражается, и приобретением монстра власти теми, кто эти безумные идеи генерирует. Уже на четвертый день пребывания 124 небесная глубь, как нас мало осталось, а ведь было 400 с лишним кирхурхов на острове, как минимум 70 из них готовы были следовать за Клейнсин до самого конца, каким бы он ни был, а еще около 30 выражали ее планам явное сочувствие и соглашались, если что, не препятствовать их осуществлению.